Глава 7. Йонатан — красивое имя. Орния сначала изучила подписанный контракт и только после этого выразительно покосилась на штаны парня. До сих пор было заметно, что их хозяин слегка возбужден. «Научись сдерживать свои желания. Мне будет приятно». «Я постараюсь, госпожа», — низко поклонился мальчишка. Однако, подняв голову и встретившись взглядом с эльфийкой, он сразу понял, что ответил неверно. Нахмурился, закусив губу, и с надеждой уставился на девушку, ожидая подсказки. Но та смотрела на него с возрастающим разочарованием, и это помогло Йону собраться с мыслями. «Я научусь. Обязательно научусь». Рухнув на колени, он уткнулся лбом в пол. «Простите за мою ошибку, госпожа». Наклонившись, девушка за волосы приподняла голову якобы преисполненного раскаяния наложника. В серых глазах не было ни грамма вины, но зато там светилась готовность доставить госпоже радость. Искренне от чистого сердца, а не из страха или во имя выгоды. «Надеюсь», — растрепав мальчишке волосы, эльфийка махнула рукой в сторону двери. «Позови Клайда». Вошедшему в комнату телохранителю она поручила отвезти новенького в гарем к остальным наложникам. «И проследи, чтобы никаких шуточек. Знаю я ваш плоский мужской юмор». «Госпожа». «Что?» «Все вы развлекаетесь за счет новичков, просто по-разному», — раздраженно буркнула Орния. «И да, я знаю, что женщины делают так же, просто у них шутки не такие глупые». Выйдя из комнаты, оба парня переглянулись. Уголки рта у обоих чуть дрогнули, скрывая улыбки. На что-то большее мужского единства не хватило, но тоненькая ниточка взаимной симпатии, уже и так натянувшаяся между ними, в этот миг стала чуть толще. В гареме наложники уже готовились ко сну, так что им было не до шуток. Надо было закончить со всеми вечерними планами до заката, потому что в темноте выходить из дома категорически запрещалось всем, и новеньким, и стареньким, и даже слугам. Разве что в сопровождении охранника и по очень уважительной причине. Для менее уважительной в доме на первом этаже было две сливных трубы, идущих к выгребной яме. Туда же вели сливы от 5 рукомойников, висящих в одной из общих гаремных комнат, рядом с чаном для омовения. Вот чан работал на бытовой магии. Перед каждым купанием наложника вода очищалась и нагревалась. Но использовать его разрешалось лишь в холодные месяцы, перед вызовом госпоже. А с весны по осень все купались в небольшой речушке неподалеку. Вся эта информация плавно вываливалась на Йонатана, пока наложники готовились ко сну. Однако в основном мужчины обсуждали между собой, как такой сморчок умудрился заинтересовать их госпожу. «На странное потянуло», — резюмировал в который раз, оглядев невысокого поджарого мальчишку один из старожилов. «Темненькие тут бывали, но такой худосочный, как ты, впервые». «Может, материнский инстинкт?» — ухмыльнулся другой с карими дорожены глазами. «Или к замужеству готовится», — хмыкнул третий, заодно вручая новенькому основной гигиенический набор — расческу, щетку для чистки зубов и скраб для пяток. Ножницы для ногтей здесь были общие. Шампуни, зубные пасты, полотенца и даже нижнее белье выдавали. Однако никто не запрещал покупать свое. А еще у каждого наложника имелся собственный уголок, причем с отдельным окошком. Комнатушки, правда, были маленькие, разделенные тоненькими перегородками, но это уже мелочи. Всего комнат было 9, а наложников обычно 7. Но не так давно двое покинули гарем, не став продлевать контракт. Поэтому Йон оказался 6-м, а завтра должен был появиться 7-й, чтобы вновь стал полный комплект. «А как связаны я и замужество?» Мальчишка заинтересованно посмотрел на позевывающих парней. Те, переглянувшись, загоготали. «Ты ж от этих ушастых недалеко ушел. Только уши и подвели. Наконец пояснил тот же, кто и придумал шутку. Он был единственным не рыжим в этой компании. «Может, госпожа решила на тебе потренироваться?» Весельчак намеревался ляпнуть еще что-то, но словно споткнулся о колючий жесткий взгляд новенького паренька и почему-то решил не связываться. Драки в гареме не поощрялись. Влететь могло всем, включая зрителей. А с одного удара такого не замочишь, по глазам видно. «Ладно, спать уже пора», — демонстративно зевнув, шутник отправился в свою комнату. У Магнуса язык змеи. Но против госпожи он ничего сказать не хотел. Посчитал нужным предупредить новенького, еще один местный сторожил. Они остались в зале вдвоем, остальные ушли спать. Иногда вроде и не хочешь, оно само скажется. Йонатан выразительно посмотрел на своего собеседника. Выглядел парень очень ухоженно. Рыжие до красноты длинные волосы были заплетены в косу. Глаза тоже отливали алым. Лицо поблескивало от только что нанесенного крема. Одежда тут у всех была из дорогих ярких тканей. Подобранная размер в размер, и босиком никто не ходил. Все в сандалях. Смотреть приятно. «Есть такое», — согласно кивнул парень и представился. «Петрос». Свое имя Йон назвал сразу, едва вошел в зал, так что повторяться не стал. Улыбнулся и направился в комнату с рукомойниками. День был очень насыщенный, и ему уже тоже очень хотелось спать. Комнатка ему понравилась, в окно был виден лес. А еще ему досталась рассветная сторона. Можно будет вставать вместе с солнцем, умываться одним из первых и завтракать спокойно, пока остальные еще спят. Но и главное, теперь ему разрешено бродить по дому и поблизости. Уходить одному в лес запрещалось категорически. На речку тоже разрешалось идти лишь в компании, но ничего, парни здесь вроде неплохие, так что с компанией проблем не будет. Кровать оказалась на удивление мягкой, а одеяло достаточно теплым, чтобы спать с открытым окном. Вот только вместе с первыми солнечными лучами в комнату влетело две хорошеньких феи, покружили над спящим и устроились на прикроватном бортике. «Это не тот старший брат, что играл с нами», еще раз внимательно оглядев парня, заключила одна из малышек. «Большие постоянно изменяются», — грустно вздохнула другая. «Это так путает». «Согласна. У них даже запах непостоянный. Ошибиться очень просто. Может, этот брат такой же веселый? Только почему он прячет свои крылья?»